Глава 22. Тяжело в учении. На следующее утро после визита к магистру Прайму Серпию Крис Картатас всерьез взялся за обучение Даила. Началось все с раннего подъема, лишь только солнечные лучи коснулись просыпающегося Даригара. Даилу было не привыкать вставать рано. В темном городе он всегда просыпался засветло. Завод ждать не будет. Но каждый раз всегда с трудом, словно это пытка какая-то, на которую он сам себя и обрек. Он надеялся, что после изгнания из общины его жизнь хоть как-то изменится. Но в одном она точно оставалась неизменна — в раннем подъеме. Крис заставил принять его ледяной душ. Даилу это жутко не понравилось, но делать нечего, спорить с учителем не хотелось. Когда он вернулся в свою комнату, серая неприметная одежда ученика уже ждала его на кровати. Облачившись в форму, Даил спустился в столовую, собираясь плотно позавтракать. Когда они вчера затемно вернулись от магистра горелистников, от голода живот крутило, но Крис отправил его спать, а показывать перед охотником свою слабость мальчишка не захотел. По дороге в столовую его перехватил Крис. «Надеюсь, ты готов немного поразмяться?» — усмехнувшись, сказал он. «Не понимаю, о чем ты?» — насторожился Даил. Эта ухмылка явно не предвещала ничего хорошего. «Сейчас все увидишь!» Картатас открыл входную дверь и вышел наружу. Мучимый любопытством, Даил пошел за ним и обнаружил охотника, подпрыгивающего перед крыльцом собственного дома, и делающего непонятные пасы руками. «А теперь попробуй догнать!» — предложил ему Крис и пустился бегом прочь от дома. Даил помялся на пороге, не зная, что ему делать. Бегать с утра явно не хотелось. Вот бы сейчас вернуться в постель, натянуть на голову одеяло и заснуть. Но охотник был серьезно настроен. Увернуться не удастся. Вон как убегает со всех ног по улице. Делать нечего. Даил побежал за ним. Пробежка длилась недолго. Крис пробежал по Медной улице, где находился дом Картатаса, затем свернул на разъезжую улицу, потом по Ледяной и снова на Медную, назад к дому. Даил старался от него не отставать, хотя прыти охотникам можно было позавидовать. Вся пробежка заняла от силы 20 минут. После нее последовал комплекс упражнений, снова душ, на этот раз потеплее, и легкий завтрак. Они сидели за столом, когда во входную дверь позвонили. Крис даже не шелохнулся, продолжая орудовать ножом и вилкой над стремительно пустеющей тарелкой. Густав пошел открывать дверь, и вскоре в столовую вошел чеканя шаг человек в зеленом мундире магов-горелистников. На плечи был небрежно наброшен дорожный плащ, скрепленный на груди золотой брошью, гербом ордена. Окинув стремительным оценивающим взглядом столовую, человек негромко хмыкнул и заявил. «Хм, мог бы хотя бы поздороваться ради приличия, сар Картатас». Этот голос Даил узнал сразу же. Вот, значит, как выглядел магистр Прайм Серпий. Во время вчерашнего визита рассмотреть его не удалось, зато теперь представилась уникальная возможность. Это был высокий мужчина средних лет, с густой бородой, на этот раз сжатый золотым зажимом в виде хищной птицы и цепкими фиолетовыми глазами, полными недоверия ко всему окружающему миру. «Доброе утро, сэр Серпий! Удивлен вашему визиту! Вы привезли нужные мне документы?» «Именно так». «Отчего не прислали курьера или кого-нибудь из младших адептов? Зачем было утруждать себя?» Насмешливо поинтересовался Крис, отложив столовые приборы в сторону. На его тарелке красовались остатки салата и вытекший желток из яичницы. «Да вот, захотелось утром прогуляться. К тому же думал поинтересоваться, как вам спалось сегодня?» «Спасибо. Чудесно!» А мне, знаете ли, после вашего визита не давала покоя одна просьба. Я все думал, кому я могу доверить наставничество над таким воистину талантливым юношей, самородком прямо-таки. Прайм Серпи бросил на Даила быстро взгляд, от которого можно было сгореть заживо. Он издевается над охотником и его учеником. В этом Даил не сомневался. Я всю ночь не мог уснуть и понял, что только одному магу могу доверить воспитание магического восприятия у этого юноши. Это себе. Крис удивленно хмыкнул. Кажется, к такому повороту событий он был не готов. Неожиданно. Я бы сказал, очень неожиданно. Вам удалось меня удивить, сэр Серпий. Захотелось стряхнуть стариной? Понимаю вас. Ну что ж, не имею ничего против. Кстати, не хотите позавтракать? У нас чудесный салат с курицей и яичница. Тетушка Мироус настоящая колдунья. Благодарю. Необходимые вам документы я привез. Они в паромобиле на заднем сидении. Пусть ваш дворецкий принесет их. Густав не стал дожидаться повтора просьбы, поклонился и направился на улицу. «Что вы намерены предпринять, сэр Картатас?» «Сначала изучу документы. Потом, вероятно, мне нужна будет ваша рабочая карта всех сработавших прорывов Даригара и ваши расчеты по ожидаемым открытиям стихийных врат. Потом я предложил бы вам прокатиться по некоторым из мест и осмотреть их. Кстати, ваши спецы могут предсказать до открытия врат, в какой мир они откроются?» «Как вам должно быть известно, еще по обучению на охотника, стихийные прорывы на то и стихийные, что никто не может сказать, куда откроются врата на этот раз», — отчеканил Прайм Серпий, подпустив в голос нотки высокомерия. «Что ж, это несколько затрудняет работу, но, в принципе, справимся. Тогда я осмотрю карты и позову вас. Вероятно, к вам приедет либо Густав, либо я пришлю мальчишку». Под мальчишкой Картатас, вероятно, понимал его, Даила. Быть мальчиком на побегушках ему не улыбалось, но раз другого выхода не было... К тому же у него на глазах разворачивалась такая интересная история, грешно оставаться от нее в стороне. «Это мы решим. Второй вопрос не менее важен. Когда вы намерены начать обучение мальчика?» «Как только разберусь с текущими делами», — нахмурился Крис. Дел скопилось великое множество, так что в ближайшее время можно было рассчитывать на небольшой штиль, решил было Даил, но не тут-то было. «Я так и думал. Тогда осмелюсь вам предложить начать обучение с магической школы. Пока вы разбираетесь в старых отчетах и картах, я могу им заняться», — предложил Прайм Серпий. «У вас будто других дел нет. Магистр могущественного ордена будет лично заниматься учеником охотника», — скептически заметил Крис. «Ничего, пару часов в день смогу выкроить. А сегодня у меня полно свободного времени в первой половине дня. Да, и еще, магические классы будут проходить в моей резиденции. Ездить к вам для уроков я не намерен. Думаю, это понятно», — высокомерно заявил магистр. «Куда уж яснее». Появился Густав с картонными коробками в руках. Не говоря ни слова, он направился в кабинет Картатаса. «Не смею вас задерживать, магистр. Забирайте мальчишку. Только верните к ужину», — потребовал Крис. Только сейчас до Даила начало доходить, что его обучение начинается, и придется ехать в логово горелисников в одиночку. От сознания этого ему стало не по себе. Еще с детства их каждый день пугали штопольщиками, так что, встретившись с ними лицом к лицу, невольно начинали дрожать коленки, а на лбу выступал пот. А тут лезть в самое их сердце? Даил постарался успокоиться и постепенно овладел собой. Все это время магистр и охотник разговаривали о чем-то своем. Их беседа прошла мимо его ушей. «Даил, ты готов?» — спросил его Прайм Серпий. «Он знает его имя? Откуда?» «Вот же идиот! Ну, конечно же, ему Крис рассказал!» Даил кивнул. «Тогда поехали. Нам надо торопиться». Даил поднялся из-за стола и направился вслед за удаляющимся магистром. Он не обернулся, чтобы посмотреть на Криса, но был уверен, что тот уже давно забыл о своем ученике, глубоко погружаясь в исследование документов. Возле парадного крыльца дома Картатоса их дожидался роскошный длинный паромобиль с гербом Ордена Штопольщиков. Даил ожидал, что из салона появится водитель и откроет перед магистром дверь, но ничего такого не произошло. Прайм Серпий сам сел за руль и поманил мальчишку за собой. Даил опустился рядом с ним на пассажирское сиденье и очарованно уставился на приборную панель из красного пропитанного лаком дерева, усеянную различными приборами. «Ну что, не будем терять время?» — спросил его магистр. «Пока мы едем, начнем, пожалуй, первый урок». «Как вам будет угодно». Перед главой могущественного ордена Даил несколько рабел, но Прайм Серпий этого не замечал или старался не замечать. «Что тебе известно об Орнитрине?» — спросил магистр, заводя машину. Автомобиль прочихался паром и завибрировал, набирая мощь. «Это большое государство монгов, в котором множество городов, каждый из которых возглавляет лорд-управитель», — выдавил из себя Даил. Каким же, наверное, нелепым выглядел его ответ. «Это так, но основная особенность Орнитрина — наличие межмировых врат. Как ты знаешь, есть врата постоянные, которые однажды открываются и остаются. Их можно контролировать и с ними работать. Чаще всего такие врата используются для торговли. Чтобы было понятнее, представь кастрюлю, в которой просверлено сотни маленьких дырочек. Это и есть Орнитрин. Наш мир наполнен вратами, через которые ежедневно путешествуют сотни, если не тысячи межмировых путешественников. В какой-то степени наш мир — это огромный перевалочный пункт для странников, с которых мы берем пошлину за переход через наш мир. За этим следят маги-горелисники. Это одно из наших основных дел. Мы взимаем пошлины и закрываем стихийные прорывы врат, который зачастую носит хаотический характер. Но мы никогда не ходим в другие миры, не занимаемся торговлей с чужаками. За это отвечают охотники. Тебе предстоит стать одним из них. Но чтобы стать хорошим охотником, ты должен понять, как устроен наш мир и межпространственные врата. Тебе с ними работать. Прайм Серпий обернулся и внимательно посмотрел на мальчишку, словно пытался убедиться, услышал ли он его, понял ли. «А это правда, что народ монгов тоже гости в этом мире? Когда-то мы пришли сюда из неизвестного мира через одни из врат?» — осмелился спросить магистр Даил. «Я вижу, ты начитанный мальчик. Насколько я помню, это из преподобного Кармала Теуса. Легенды и сказания кордов. Правильно?» Даил кивнул. Прайм Серпий довольно улыбнулся. «Значит, не так уж я и стар. Это не может не радовать. В этой книге собраны в основном легенды. Многие из них передавались кордами от поколения к поколению. Не все они правдивы, но в одном легенды драконов и монгов совпадают. Мы точно пришли из другого мира и создали Орнитрин. Мы чужаки здесь, и корды это помнят». «А фрелы?» — вспомнил Даил мертвого болиголова. «Странно, что ты о них вспомнил. Кто они и откуда, никто не знает. Корды говорят, что они были всегда, и всегда сторонились других разумных. Но мне кажется, что Фреллы явно не от мира сего. Лишь только к вечеру Даил вернулся в особняк Картатоса. Крис, казалось, и не заметил его отсутствия. Густав открыл дверь, помог мальчишке раздеться и сообщил, что хозяин уехал за несколько минут до этого. Куда он отправился, дворецкий не мог сказать. Охотник перед ним не отчитывался. Поужинав, Даил отправился в постель. Сегодняшний день был таким насыщенным, что он чувствовал себя вымотанным и обессиленным, а голова пухла от информации. Но как он ни старался заснуть, ворочался из стороны в сторону, сон не шел. Мысли бродили в голове, цеплялись одна за другую. Наконец ему надоело это метание, он поднялся, зажег свет и сел за рабочий стол. Надо было все обстоятельно обдумать. Может, после того, как он все разложит по полочкам, он сможет уснуть? На завтра были запланированы новые уроки по азам магии. Перед ними стоило набраться сил. То, что рассказывал и показывал ему Прайм Серпий, не укладывалось в привычные рамки его миропонимания. Казалось невероятным, сверхъестественным, чуждым. Одно то, что Монги всего лишь гости в привычном мире Орнитрина, который Даил привык считать своим домом, сводило с ума. Прибыв в резиденцию Ордена Горелесников, Прайм поставил машину на подъездной дорожке, но направился не к главному зданию, как ожидал Даил, а к прильнувшему справа гостевому домику. Открыв дверь, Прайм пропустил мальчика внутрь, а затем вошел сам. «Здесь мы будем заниматься. График я сообщу позже. Для начала посмотрим, на что ты способен. Крис расхвалил тебя. Взглянем, оценим», — проворчал магистр, пропуская мальчишку в одно из внутренних помещений, которое на поверку оказалось кабинетом, совмещенным с библиотекой. Книжные шкафы занимали основное пространство комнаты. Большой рабочий стол, видно учительский, и стол немного поменьше чуть в стороне. По центру свободная площадка, где стояла большая школьная доска с кусочками мела. Опустившись в кресло за свой рабочий стол, Прайм пробормотал. «Что же мне с тобой делать? С чего бы начать?» Некоторое время он сверлил Даила взглядом, неудобным, придирчивым. От него хотелось спрятаться, сбежать на другой конец света. Даил успел пожалеть, что ввязался во всю эту авантюру. Зачем он полез помогать охотнику? Если бы послушался папашу Трофелиуса, который никогда ему плохого не желал, остался бы у себя в общине, ходил бы на завод, продолжал бы встречаться с Радой. При воспоминании о ней стало грустно. Сердце взбрыкнуло в груди. «Ну хорошо. Давай попробуем самого простого. Попытаемся оценить твои магические способности. У твоего учителя они не ахти какие. Я имею в виду Криса. Но он с лихвой все компенсирует заранее заготовленными заклинаниями. Итак, запомни. Магия бывает двух типов. Самостоятельная, когда монк умеет работать с энергиями преобразования, и у него для этого есть талант. И взаимствованная, когда монк, как твой учитель, пользуется созданными заранее наборами заклинаний. Обычно их сохраняют на какой-нибудь носитель, веревку, тряпку, лист бумаги, нож. Нам надо выяснить, с каким видом магии предстоит работать тебе. Подойди поближе, встань возле доски. Теперь слушай мои команды и старайся их выполнять. Следующие несколько часов показались Даилу целой вечностью. Он старательно исполнял все, о чем просил его Прайм Серпий. Только ему все эти упражнения казались на редкость бессмысленными, наполненными идиотизмом по самый край. Он стоял на одной ноге, закрывал поочередно глаза, воображал разные несуразности, о которых просил магистр. В чем-то это напоминало испытание в гильдии охотников. какой-то момент, он даже не понял, как это произошло, его тело перестало подчиняться ему. Он слышал только доносящийся откуда-то, словно из другой вселенной, монотонный речитатив магистра Серпия. Он почувствовал, как пол под ногами провалился, и мальчик полетел вниз. Набирая скорость, он летел сквозь пространство и время. Даил открыл глаза, но ничего не увидел. Безликая серость повсюду. Точно он провалился в бутылку с кефиром и никак не может выбраться. Он не успел испугаться, хотя и успел задуматься, чем закончится его падение. Ведь любое падение когда-нибудь заканчивается, и если не подстраховаться, то итог будет печальным. Он упал, и оказалось, что твердо стоит на ногах. Посмотрел вниз, но ничего не обнаружил. Его ноги утопали в вязком молоке, у которого не было формы и названия. Зачем он здесь? К чему все это? Явно, что его забросили в это безвремение и межпространство не просто ради веселья. Он почувствовал, что за время падения изрядно устал. Надо бы присесть, но вокруг ничего подходящего. Единственный выход — плюхнуться прямо в молоко. Только он не доверял ему. А что, если в этом молочном сумраке царит какая-то опасность, которая только и ждет его опрометчивого решения? Ну так не дождется. Можно и постоять, он же сюда не навечно провалился. Но через какое-то время Даил почувствовал, что больше стоять не может. Раз нет ничего, на что можно было бы приземлиться и отдохнуть, значит, это надо создать. Но вот только вокруг никаких подходящих материалов и инструментов. Только руки и эта вязкая молочная субстанция. Недолго думая, Даил наклонился и погрузил в нее руки. Она была горячая на ощупь и словно пульсировала. Он взял в руки этой первоосновы и стал лепить из нее, словно из глины, стул. Он представлял себе, какой он должен быть, и вскоре прямо перед ним стоял удобный плетеный стул со спинкой. Он присел на него, покачался, хмыкнул удовлетворенно и закрыл глаза. Пока он находился в этом пустом мире, Даил успел создать множество вещей. Построил дом, наполнил его мебелью, даже попробовал вырастить дерево, но у него это не получилось. Наконец, ему надоело находиться в неизвестности. Тогда он решил, что сумеет вернуться. Возник только вопрос. Как? Над этим сложным вопросом он ломал голову несколько дней, хотя понятия «день» в этом мире не существовало. Быть может, он оказался в каком-то базисе, в какой-то первооснове? Значит, отсюда в родной мир можно перейти через врата. Получается, их нужно найти и открыть. Даил собрался в дорогу и не мешкая отправился в путь. Сколько он странствовал, пытаясь отыскать врата домой, неизвестно. Но все это время он не спал и не ел. В этом мире еда и сон были не нужны. Наконец он увидел впереди, как пространство мерцает, и немедленно отправился туда. Приблизившись, он обнаружил висящие в воздухе врата, высоко над землей, не достать и даже не допрыгнуть. Но Даила это не испугало. Он поднял ногу, представил, что вступает на лестницу и оказался на первой ступеньке. Лестница, ведущая к вратам, выросла у него на глазах. Он поднялся по ней и смело шагнул в мерцающий туман. В ту же секунду перед глазами у него померкло, голова закружилась. Даил широко открыл глаза и обнаружил, что стоит напротив письменного стола, за которым восседал Прайм Серпий. «Впечатляет мальчик». «Очень даже впечатляет», — заявил магистр, откинувшись на спинку кресла. Даил не мог ему ничего ответить. «Теперь для меня все ясно. Ты обладаешь магией. Талант налицо и сильный талант». «Что это было?» — смог выдавить из себя Даил. «Ты проявил себя, работал с первоосновой, и у тебя многое получалось. То место, в котором ты оказался, мы называем игровой комнатой. Это исходный мир, базисный, я бы сказал. Ты можешь в нем творить, созидать новое, импровизировать, воображать. В общем, делать все, что тебе заблагорассудится. В этом мире мы проводим обучение. В следующий раз в игровую комнату отправимся мы вдвоем. Но до следующего раза нам еще многое придется изучить. Так что займемся теорией. В последующие несколько часов Даилу пришлось выслушать лекцию о теории межпространственных врат, об их типах, о методах работы с существующими вратами и о способах открытия их. Врата, оказывается, можно было открыть только в сверхтонких местах, то есть специально предназначенных для этого. В этих местах миры наиболее тесно прилегали друг к другу, так что создавалась общая граница. Врата были нескольких типов. Постоянные, работающие беспрерывно, если они закрывались, то навсегда. Блуждающие, стихийно возникающие то тут, то там, предсказать их появление было очень сложно, но теоретически возможно. Над этой проблемой бились лучшие умы горелистников. И мерцающие, открывающиеся и закрывающиеся в одном и том же месте. Просчитать период мерцания было чрезвычайно сложно. Если такие врата оказывались закрытыми, при помощи специальных заклинаний их можно было открыть. Именно такими вратами и воспользовался охотник в пятке для неизвестных Даилу целей. Далее Прайм Серпи рассказал Даилу классификацию параллельных миров. Условно, можно их разделить на несколько типов. В свою очередь, каждый тип подразделяется еще на ряд категорий. Итак, миры бывают обитаемые и необитаемые. Начнем с необитаемых миров. Они бывают пригодные для жизни и непригодные для жизни. Для исследовательских целей пригодные для жизни миры весьма интересны, но мы подробно останавливаться на них не будем. В свою очередь, обитаемые миры делятся по ряду существенных признаков. Есть разделение на магические и немагические миры. «Что значит, существуют немагические миры?» не смог сдержать возглас удивления Даил. Прайм Серпи бросил на него суровый взгляд. «Я попрошу тебя больше не перебивать меня». «Да, немагические миры тоже существуют. Там нет никакой магии. Вернее, магическая энергия существует, но существ, способных управлять этими потоками, преобразовывать их, либо совсем нет, либо их ничтожно мало, и на них никто не обращает внимания. Соответственно, обучать, совершенствовать способности просто некому. Другой вид классификации – по степени развития техники. Бывают высокотехнологичные миры, миры глубокого средневековья, миры варваров, миры нашего состояния. Для начала, я думаю, хватит. Самое главное — посмотреть на это все самому. Но этим займется Крис. «А откуда мы пришли?» — спросил Даил. «Что ты имеешь в виду?» «Монги пришли из другого мира. Откуда мы пришли?» «Это неизвестно, друг мой. Никто не может сказать. В преданиях монгов не сохранилось упоминание о первородном мире. А уж о кордах и говорить нечего. Хотя, конечно, очень любопытно. Хотелось бы найти давно забытую родину и понять, почему мы покинули ее. Это вызов для исследователей и ученых. Но вряд ли мы сможем когда-нибудь приоткрыть завесу тайны. А жаль». «А корды? Они путешествуют через врата?» «Корды сторонятся других миров. Не знаю только почему. Хотя они умеют создавать проколы в пространстве». «Это как?» — удивился Даил. «Ну, скажем так, они могут долететь из Даригара во Флакурин, проколов пространство между городами, сократив расстояние вдвое». «Не понимаю, как это?» — признался Даил. «Это не надо понимать, это надо видеть». Прайм Серпи еще о многом рассказал мальчику, прежде чем вернуть его домой и назначить следующую встречу. Но самое интересное, поражающее воображение, было сказано ранее. Глаза слипались, картинки обучения у магистра путались, всплывала только последняя, которая надежно закрепилась в памяти, вызывая смешанные чувства страха, любопытства и недоумения. В конце встречи Прайм Серпи пристально посмотрел на мальчика и спросил: «Зачем тебе гильдия охотников? Вступай в орден горелистников. Только у нас ты сможешь раскрыться полностью и стать тем, кем должен».